Братья и сестры, прочитаем Евангелие от Марка, 8 глава, 23 и 24 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, 23 и 24 стих. «Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: „Видишь ли что?“ Он, взглянув, сказал: „Вижу проходящих людей, как деревья“». Хотелось вот этот вопрос еще раз отметить. Видишь ли что? У нас тема сегодня будет такая. Правильный взгляд друг на друга, на верующих, на детей Божьих. Правильный взгляд на детей. Как мы видим детей, как мы их воспринимаем. Шестилетних, пятнадцатилетних или старших. Духовное видение. Мне кажется, эта тема нужная, потому что здесь сидят духовные работники. И вот этот взгляд очень нужен, необходим. В какой-то степени это будет еще как бы углубленное продолжение того, что передо мной брат Василий говорил до обеда. Вот, видишь ли что? Вот такой вопрос был в свое время задан слепому. Он говорит: вижу проходящих людей, как деревья. К сожалению, так бывает, что души, входя в церковь, братьев и сестер видят, как деревья. Иногда говорит: что ты на меня внимание обращаешь, как будто мимо дерева проходишь. Так вот иногда люди говорят. Вот. Нужно видеть в церкви братьев и сестер как живые камни, а не как деревья. Правильный взгляд. Я прочитаю сейчас отрывочек, друзья, будем внимательны. Это Матфея 16 глава для дальнейшего развития нашей темы. Матфея 16 глава прочитаю с 15 стиха. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Друзья, выделим два места с 18 стиха. «Ты, Петр, камень». «Ты камень». А второе место – «Отойди от меня, сатана». Друзья, вопрос такой всем. Скажите, так все-таки кем Петр был, камнем или сатаной? «Отойди от меня, сатана», написано. А это кому сказано? В обоих случаях Христос, в обоих случаях Петр. Те же люди. В одном случае за Петра Христос говорит: «Ты камень». Не просто так, друзья, камень, валявшийся на дороге, а камень, на который будет устроена церковь в Риме, в Ватикане. И по сей день собор святого апостола Петра – это является фундаментом католической веры. Они считают, здесь заложен камень, и католическая церковь на земле – самая истинная, самая правильная. И поэтому более или менее чтущий Бога католик, он считает за большое достоинство посетить в жизни вот этот храм. В свое время Мартин Лютер, 28 лет, вот, получив образование, будучи проповедником и преподавателем, он пешком пришел, как пилигрим, в Рим и на коленях по ступенькам этого храма поднялся. Вот, но когда он увидел внутреннюю пустоту священства, в общем-то, это было началом реформаторского движения. «Ты, Петр, камень», друзья, камень для создания церкви. Буквально немножечко времени прошло, Христос сказал о том, что ему должно пострадать. И тот же Петр подходит и прикословит. А Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Кто, друзья, Петр? Камень или сатана? Все равно камень, да? Первый раз мы прочитали, когда Он ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого», Христос говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Друзья, в нашей жизни могут быть открытия или откровения не от Бога, сущего на небесах, а от плоти и крови. Что может открыть плоть и кровь в вопросах религии или веры? Плоть и кровь вот что может открыть. «Будь милостив себе, Боже, к чему такая трата? Позволь мне прежде похоронить отца». Я просто называю фразы, за которыми стоят определенные личности, события из Библии, вы их знаете. Плоть и кровь открыла в свое время Симону Волхву. Знаете что? Что как это, возложив руки, давать Духа Святого? Вот он наблюдал за апостолами, но он наблюдал не за тем. Он не наблюдал их ночные бдения и посты. Он не наблюдал их переживания, их жертвы, друзья, их молитвенную жизнь. Зато ему внешне приглянулось. Он в прошлом своей жизни изумлял народ волхвованиями, и вот это сыграло свою роль. И он попросил, чтобы ему за деньги иметь такую способность давать Духа Святого. Такое все и подобное может открыть плоть и кровь, которую Царство Божие не наследует. Братья и сестры, мы тему назвали, что у нас правильный взгляд. Вот мне хотелось на основе Петра и тоже посмотреть, чтобы у нас был правильный взгляд на Петра. Все-таки кто он был? Камень или сатана? Я такой пример расскажу. В Западной Европе есть две реки текут, называются Арва и Рона. Вот потом в определенном месте эти две реки сливаются в одно русло и потекли. Особенность этих рек такая. Одна река образуется от таяния льдов в горах. И в этом русле очень чистая вода. Вторая река, наоборот, имеет мутный, грязный источник. И на пути вот она течет, эта река, и там вся муть собрана. И вот эти две по своей сущности, характеру и содержанию реки в нижней точке сливаются в одно русло и текут. И вот те летчики, которые летают на самолетах, на вертолетах вдоль реки, им с высоты видно, что на протяжении многих километров вот в этой реке граница, сверху видно чистой и грязной воды. И потом уже, когда ниже по течению, постепенно эта граница смешивается, ну, и вода становится одинаковой. Так вот, друзья, если я подойду к одному берегу этой реки, ну, скажем, грязному, и какой я вывод сделаю в этой реке? Посмотрю, скажу: ну и вода, откуда она взялась в цивилизованной Европе? Сюда и шагнуть-то страшно. Откуда такая грязь? Брат, допустим, подойдет к этой же реке, только с другого берега, и скажет: ох, какая чистая водичка. Но надо же, что в наши дни еще бывает такая чистая вода в природе. Друзья, а речь мы ведем об одной и той же реке. Может быть, даже видим друг друга с берега на берег. Вот мне хотелось, чтобы мы имели правильный взгляд, друзья. И чтобы этот был правильный взгляд, нужно смотреть на реку с высоты. Чтобы иметь правильный взгляд на детей, друг на друга, в церкви, на братьев, сестер, на тружеников, на сотрудников, нужно духовно выше подняться. Вот. И я так скажу, к человеку можно подойти с правого берега, можно подойти с левого. Апостол Петр был такой же человек, как и мы, хотя избранный апостол. И тем не менее у него был правый и левый берег. И можно было дать характеристику правого берега, и можно дать характеристику левого берега. И мы, когда с вами подойдем к правому берегу, тоже можно сказать: какой плохой человек, ничего в нем хорошего нет. Вот все грязное, вот нечего даже похвалить, отметить. Но есть и другой берег у этого человека. Братья и сестры, в наши дни, когда мы трудимся, вот так необходим сегодня правильный взгляд. Взгляд с духовной высоты, с позиции веры. Взгляд трезвый. Писание говорит там о служителях особенно, чтобы были трезвы. Так сегодня трезвости не хватает. Из-за этого нет успеха, устройства в том или ином служении. Вот на это хотелось обратить внимание. То, что брат вот Василий говорил до обеда, вы заметили, вопрос покаяния, он серьезный. А что дальше происходит? Покаялись мы, получили рождение свыше. Наше внутреннее содержание, друзья, меняется. Чем оно меняется? До рождения свыше мы были носителями одной ветхой греховной природы, в которой никогда ничего доброго не было и не будет. Эта природа унаследована не от родителей, друзья. Вот родители не виноваты, виноват Адам с Евой. Вот от них пошла эта ветхая природа. Она себя все время в нас проявляет. Она будет в нас, друзья, до дня нашей смерти. Никуда она не девается. И неверующий человек, он только эту природу и слушает, только она в нем проявляется. Когда мы получаем рождение свыше, то Господь дает нам новую природу от Бога, чистую, святую. Эта природа не грешит, друзья. Скажите, как внутри человека уживаются эти две природы? Кто может сказать? Как они сосуществуют? В борьбе, правильно, брат говорит. Галатам 5 глава прямо написано. Дух противится плоти, плоть противится духу, они друг другу противятся. Они ужиться не могут, они стараются друг друга вытеснить. Иногда так подходит человек, который уверовал, и говорит, наверное, я не так покаялся. Что-то Бог во мне, наверное, не так совершил работу. У меня такая борьба в сердце. Друзья, хотелось подметить, что наличие борьбы в сердце человека – это как раз признак, что человек рожден свыше, что все правильно в нем. Две природы начинают враждовать. Это как раз рождение свыше. Такое бывает у детей, такое бывает у подростков. Как хорошо, правильно его видеть, что две природы стали враждовать, одна другую стали вытеснять. Они непримиримы, общего они ничего не найдут, друзья. И вот эта борьба, она выражается в наших каких-то переживаниях, вот, в каких-то мыслях, в тяготениях или к мирскому, или к духовному. Все мы это взвешиваем, анализируем. Мы постимся, молимся, подходим кому-то за советом, подходим, чтобы нам помогли, что-то разъяснили. Но причина – это борьба. В нашей церкви уверовали два брата, близнецы. Они учились в институте, потом в аспирантуре, и вот уверовали. Бросили аспирантуру, связисты, электронщики, такой у них профиль был. Вот. И потом их призвали в армию, уже где-то 24 года или 25, призвали в армию. Они говорят, мы верующие, вот наша позиция такая. Они говорят, какая позиция ваша? Вот у вас военные билеты, вы приняли присягу и все. Они говорят, мы принимали присягу, у них кафедра НВП была, мы когда были неверующие, а теперь мы обратились к Богу. Оружие брать не будем, это грех для нас. Вот. Ну, так, как могли, объяснили. Все равно их призвали в званиях младших лейтенантов, и они обои отслужили. И вот на первых порах службы у них были определенные трудности и переживания, которые они перенесли. Когда они демобилизовались, один брат делится. Расскажу пример из его жизни, службы. Он говорит, я попал в часть, и надо мной был командиром майор, старший по званию. И он пил каждый день. И почти каждый день меня уговаривал. Выпей со мной. Ну, выпей со мной. Ты должен выпить его. Он, я ему каждый раз объяснял. Я верующий. Для меня это грех. Я это делать не буду. И вот такие у них взаимоотношения. То есть он его все время искушал, а тот все время сопротивлялся. И вот однажды, как ты говоришь, прихожу я утром, он меня вызывает. Вот, ну, командир же приказывает, я иду. Зашли в кабинет, он закрывает кабинет на ключ, подходит, открывает сейф, достает бутылку и два стакана. Наливает в оба стакана. И говорит, ты сегодня выпьешь со мной. Он говорит, нет, я пить не буду. И опять объяснение свое дает. Он говорит, выпей, Павел, со мной. И вот так они опять в разговор вступили, в диалог. Потом он берет свой стакан и говорит, хочешь, я майор, перед тобой лейтенантом на колени встану. И встает на колени, и стакан протянул. А я, говорит, стою, ну что делать? Я, говорит, тоже на колени встал. И вот, говорит, мы стоим двое на коленях, он со стаканом и упрашивает, согреши. А я, говорит, на коленях стою, и руки к Богу, Господи, спаси, помилуй, избавь. И стоим, друзья. Вот это примерно отображение борьбы духа и плоти, каждодневное. Плоть умоляет нас, согреши, оступись, а дух противится, нет, нет. Мне хотелось здесь такую ясность внести, что такое слово «искушение» означает. Бывает, мы неправильно совет можем дать, неправильно молиться Богу, что такое искушение, что такое грех. Друзья, искушение, такая формулировка, это предложение дьявола согрешить. предложение дьявола согрешить. Бывает, человек уже в грехе живет и говорит, я в такое искушение впал. Вот, такие у меня искушения, да там не искушения. Вот. И когда человек грешит, надо просить не силы, чтобы устоять. Силы надо просить, чтобы устоять, когда в искушениях. То есть иметь силу отвергнуть грех, не принять предложение. Можно принять предложение дьявола согрешить, а можно отвергнуть. Так вот, сила нужна, когда в искушениях. А когда я уже впал в искушение, то есть согрешил, там уже не сила нужна. Какая сила? Ты уже упал. Все. Там уже надо проситься об освобождении от греха. Нужно исповедовать, то есть изнутри открывать и освобождаться. Братья и сестры, вот когда искушения подходят, у нас должна быть реакция не принимать эти искушения. Искушает плоть. Человек сам искушается своей плотью и увлекается. И вот эта борьба, она каждодневно отображается в нашей духовной внутренности и в нашей сущности. Но хотелось твердо подметить, что плоть себе доброго ничего не несет. Не надо плоть елеять, не надо ее подменять, друзья. Это настолько хитрая натура, такая увертливая. Друзья, плоть себя может проявить в самый неподходящий момент. С ней нельзя считаться, с ней нельзя советоваться. Павел говорит, мы не советовались с плотью и кровью. Нельзя советоваться. Друзья, она способна подделываться. Она способна подводить человеку. И доброго от плоти, от закона греха, живущего у нас, ждать нечего. Однажды отец сына повел наказывать. Такой у них порядок был, наказание. Он раз ему сказал, он проявил непослушание. Два сказал, непослушание. Он говорит, все, я тебя предупреждал. Он завел его в комнату, там немножко побеседовать, а потом говорит, все, ты достоин наказания. Так вот, Слово Божие учит. Ну и когда он с ним разговаривал, сын говорит, папа, а можно я помолюсь? Ну как верующий отец скажет, не молись? Конечно, помолись. И вот он молится. Господи, открой моему папе, сколько раз ты ему в жизни прощал? Друзья, это не забота о духовном состоянии отца, а это плоть, которая хочет избегнуть наказания. Хитрая, изворотливая плоть. Это ее сущность. Плоть нельзя ничем прикрывать. Еще есть особенность плоти, она подделывается под духовное и хочет рассуждать о духовных вопросах. Ну, например, вот такой пример. Недавно мне пришлось услышать. Разъяснение такое. Это брат служителя, который ездил на конференцию в Фрейденштиме прошлой осенью. Каждый год они проводят в Германии конференцию, с разного региона благовестников приглашали. А потом он посещал ряд церквей. И вот там в какой-то он церкви был и встретился с таким разъяснением. Значит, ему объясняют, что такое узкий путь, что такое широкий. Вот, говорит, если у женщины-христианки сережки большие такие вот висят, там в виде подвесок или колец, это, говорит, широкий путь. А если маленькие такие, аккуратненькие, на мочечках, это, говорит, узкий путь. Если в доме верующего телевизор с широким экраном, большим таким, это, говорит, широкий путь. А если маленький экранчик, его переставить можно в любую сторону, это, говорит, узкий путь. И так вот ему объясняют. Но вот он рассказывает, я говорю, значит, если у сестры узкая юбка, это значит, и путь уже сужается. Вот так можно сделать. Братья и сестры, эта плоть взялась рассуждать о духовных вопросах. Такое бывает и в церквах, друзья. Такое бывает у невозрожденных детей. Они настолько могут аргументировать все, но плоть о духовном вопросе она не сможет рассуждать. Ее сущность-то не духовная, ее сущность греховная. Она в себе носит потенциал нечистоты, поэтому нельзя это перемешивать, нельзя прислушиваться. И вот я бы так сказал, что один берег – это плоть, друзья, а другой берег чистый – это дух. И вот в каждом человеке и та природа есть. И как хорошо, когда мы понимаем, что эти две природы вместе – в человеке находятся, и мы можем тогда правильно к человеку обращаться, и правильно относиться, и правильно видеть, что за этим стоит. Когда человек что-то не так сделал, вот не спешить отвернуться от него, надо понимать, что это стоит природа, друзья, какая за этим природа стоит. У Чехова есть такое выражение, в человеке должно быть все прекрасно, лицо, одежда, душа и тело. Но знаете, бывают такие люди, встречаются в нашем жизненном пути, в которых все плохо, и душа, и тело, и лицо, одежда, все плохо. Однажды к Иисусу Христу привели человека, там так написано, он был слепой, немой и бесноватый. Другими словами, все в нем плохо. Как с ним вступить в общение? И вы знаете, Христос исцелял, избавлял, вступал такими. Бывают такие дети, и в христианских лагерях попадаются, и в группы нашей воскресной школы проведут, там все плохо, там все прогнившее, там все испорченное. Может, его мама только уверовала, она уже хочет его к Богу вести, друзья, там все плохо. Как бы хорошо, если бы мы что-то бы могли и другой берег, подойти попытаться с другого берега. О потомстве Иеровоама Бог очень строго сказал. Даже сказал, что вас не похоронят, как людей. Такое проклятие было на этом, потому что он ввел Израиля в грехи. И по всей Библии упоминаются грехи Иеровоама. Но там за одного сына Иеровоама упоминается. Его похоронили, как других людей, царей. Его похоронили. И причина там указывается. В нем было найдено нечто доброе. Библия даже не упоминает, что это за нечто. Возможно, это очень мало, друзья, но нечто доброе. Хорошо и нам иметь такое духовное состояние и такой духовный взгляд, чтобы в человеке находить нечто доброе. Вы знаете, мы тогда будем уже поснисходительны. Когда я читал «Некролог за миссию рука», ему был в свое время посвящен весь номер «Вестника истины», когда умер служитель Совета Церквей. Ну и там были разные свидетельства из его жизни. Вот один брат, который с ним сотрудничал в служении, говорит, это был человек, который был, всегда был строг к себе и снисходителен другим. Мне кажется, вот этой черты у духовного работника часто не хватает. Быть строгим к себе и снисходительным другим. Вот такой взгляд имеет, такой подход к человеку. То бывает вот в церкви и группировки, и среди молодежи. Бывает, мы каких-то детей вмещаем, каких-то не вмещаем. И волей-неволей кого-то на расстоянии держим. Ну, а дети вот так, друзья. Да и мы с вами. Есть одна природа, есть другая. А есть обе вместе. И стараться подход такой иметь, находить нечто доброе. И понимать, что плоть, она ничего доброго не проявит. Если человек сделал ошибку, что-то не так сделал, плохо сказал, друзья, это проявила плотская природа. К ней так и относиться. Вот. Понимать, что за этим стоит. Вот у Петра так и было. Ты, Петр, камень. Немножечко времени прошло, все, отойди от меня, сатана. Мы хотя друг на друга такие слова не говорим, но, друзья, тоже две природы в нас проявляются. Читая Галатам, 5 главу, там есть, перечисляются плоды Духа и дела плоти. Я думаю, вы помните, да, это место? Вот дела плоти, там довольно обширный список. Я его не буду зачитывать, кто желает, прочтите. Но написано «дела плоти». Это о чем говорит? То есть дела вот этой плотской натуры, которая в нас. Но в заключении там интересно такое слово написано. Может быть, мало кто обращал внимание. Там написано «и тому подобное». Помните, да? То есть Бог все грехи в Библии не перечислил, друзья. Иногда вот так человек говорит. Ведь в Библии не сказано «не кури». Можно немножко курить. Да еще сошлются, там спержень курил, да тот курил, покуривал. И где-то сошлются. Или говорят, а где об этом грехе в Библии сказано? Братья и сестры, Бог все грехи не перечислил. Но Он сказал «и тому подобное». Греховная сущность, она настолько, друзья, обширная и может так себя проявить, поэтому Бог все не перечислил. Скажу более, что и добрые дела все не перечислены в Библии. И поэтому Бог, поощряя нас к совершенству, пишет, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте милосердны, потому что Бог милосерд. Будьте святы, потому что Я свят. А святы да освящаются еще. То есть Господь нигде предела не поставил. Я расскажу такой перевод одной песни. Это есть такой труд Бетекса, первой страницы Библии. Там он приводит перевод одной скандинавской песни. В чем ее смысл? В общем, грешник попадает в ад. Темное место, он уже знает свою участь, и вот он в гневе, в раздражении, даже более того, в ярости, он кричит в темноту. «Где ты, Отец мой?» с возмущением. И изливает на него поток брани. «Да будешь проклят ты за то, что ты научил меня делать зло, обманывать», и перечисляет все, чем наполнено его сердце и чем он жил. И потом, когда он стих, из этой темноты выходит хозяин этого места и говорит, «Сын мой, да будешь и ты мучим муками ада, потому что из-за любви ко мне ты многое сделал того, чему я тебя и не учил». Братья и сестры, хочу здесь такую подметить важную деталь. Если человек любит грех, или он любит мир, допустим, даже верующий человек, полюбил мир, о котором Бог говорит, не любите мира, то из-за любви к миру, из-за любви к греху я сделаю много того, о чем Библия не говорит, и тому подобное. И наоборот, если я люблю Бога, люблю Церковь Божью, люблю ближних своих, более того, как семейство Стефанова посвятил себя на служение святым, то я из-за любви, друзья, много сделаю тому, чего тоже Библия не говорит. Библия не говорит, чтобы организовывалось издательство «Христианина», печатало книги, друзья. А такой труд есть, и за этот труд в тюрьмах сидели. Почему? Оно угодно Богу. Друзья, Господь не перечислил все добрые дела. Господь нигде не указывал, что кто любит меня, подходите, разбивайте алавастровые сосуды и лейте мне на голову. Нет, Христос ни такого не указывал. И вот та женщина подошла, ей никто не учил, инструкции не давал, как нужно служить Богу. Чем ее сердце было преисполнено, она сделала то, друзья, что могла. Как могла, так любовь проявила. Уместно это, неуместно. Ученики быстро прикинули на своих калькуляторах, к чему такая трата. Лучше бы нищим раздать. Они помнили слова Христа, когда богатый юноша подошел, а потом с печалью отошел. А Христос говорит, продай имение, раздай нищим. Они это уловили, ага, раздать нищим угодно Богу. И ей говорят, тут лучше бы нищим раздать. Нет, Христос говорит, она сделала, что смогла. Они еще много будут говорить, и говорим сегодня. Вот это хотелось хорошо усвоить и нам, и когда мы на детей имеем влияние, учим. Любить. Очень важно, что мы в жизни любим, друзья. И вот наши поступки будут истекать из нашей любви. Обратите внимание, какая наша любовь к Богу, или к миру, или к греху. Можно наделать и тому подобное, и в позитивном смысле, и в негативном. Братья и сестры, что за плотью стоит? Какой самый основной фактор? За плотью стоит вот какой фактор. Это наше «я», гордое «я». Это «я» доставляет много проблем в жизни верующего человека. Очень человек часто тревожится. Это «я» настолько оно живуче, настолько бывает неуправляемое. Сколько верующих христиан, сколько мне приходилось слышать исповедания матерей многодетных семей, которые не знают, что сделать с этим «я». Оно на каждом шагу проявляется, оно о себе заявляет. Насколько оно живуче, друзья. Это, так скажем, это лозунг или знамя этой плотской природы. В одном христианском лагере был заезд мальчиков. И там группа была одна, мальчики были там 10, 12, 13 лет. И вот там обратил на всех внимание один мальчик, ему было 12 лет. А чем он обратил на себя внимание? Он всегда делал все хорошо. Очень послушно исполнял любое поручение. На занятиях себя вел аккуратно, отвечал на все вопросы. В любом деле он себя проявлял с доброй стороны. Можно его везде было в пример поставить. Это видели и дети, это видели и все воспитатели. Но у него был такой недостаток. Он когда сделает что, он всегда говорил, вот так, учитесь. И все. Вот что сделать, вот так учитесь. Это у него фраза всегда следовала. И брат, который ответственный там был, он посмотрел и понимает, что нехорошо это. И решил с ним побеседовать. Завел его в палаточку. Говорит, знаешь, ты хороший мальчик, ты столько для Бога можешь доброго принести, тебя и в пример можно поставить. Но, говорит, ты знаешь, вот то, что ты говоришь, вот так учись, это, говорит, гордость. А ты знаешь, что такое гордость по Библии? Это зло по Библии. Привел примеры из Библии, к чему приводила гордость. Привел примеры из жизни. И, говорит, ты знаешь, и себя ты можешь погубить. Так ему как мог хорошо объяснил. И призвал его к покаянию, чтобы он у Бога попросил прощения, эти слова не говорил больше. Иначе он погубит себя. Так они поговорили. Потом они помолились. Даже он, по-моему, и прослезился, этот мальчик. Когда вышли они с палатки, брат посмотрел на часы. Время собирать детей на обед. Он хотел было сделать объявление в мегафон. А этот мальчик говорит, а можно я сделаю объявление? Пожалуйста, сделай. Он взял и сделал объявление, что дети, соберитесь сюда. Поставил мегафон и говорит, вот так, учитесь. Вот она наша «я», друзья. И заплакал сам же потом. То есть только, скажем, прости, и тут же это «я» опять проявляется. Только скажем «извини», только что, и опять это «я». И она вот так всегда, друзья, везде вот это «я» выскакивает. Это плоть наша. Кто как к этому «я» относится, кто-то устал от этого «я». Во времена служения Иисуса Христа в языческих странах, которые окружали иудеи, ну, в частности, Ассирия, там Вавилония была, там такой был необычный способ наказания преступников. Если человек совершал преступление, тяжкое, например, убийство или там серьезный какой-то разбой, его не казнили, его не вешали, не убивали, ни голову не отрубали, а его вот такое ему наказание давали. Брали труп и привязывали к спине. И все. И представляли человека, чтобы он следил, чтобы он не развязал этот труп. И человек с этим трупом ходил, ел, спал, работал. Жаркие страны. Представляете, что было? На второй, на третий день. И вот этот человек ходил и воздыхал. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот так мы иногда воздыхаем от плотской природы, живущей в нас. Воздыхаем, а она то там себя проявляет. Друзья, скажите, кто может сказать, из каких трех компонентов состоит человек, человеческое существо? Дух, душа и тело, да? Хорошо. А что выше из этих компонентов? Дух, так мы все понимаем. Хорошо, правильно, друзья. И Бог, когда хочет возродить человека, скажите, что из трех он возрождает? Дух, тоже мы правильно понимаем. Когда Бог возродит дух, тогда душа, к которой относятся чувства, воля, разум, мысли там всякие, душа, она становится подчинение духа. А что относится к духу? К духу относится совесть, к духу относится, способность познать Бога, и к духу относится интуиция, или духовное чутье. Павел говорит, по влечению духа иду в Иерусалим, подобное. Животные Бога познать не могут, совести у них нет. Если кошка стащила рыбу, она заслуженно ее ест и совесть ее не обличает. Хотя хозяин за ней может и погнаться. Друзья, а человек, у него есть совесть. И очень важно внимание обращать, в каком состоянии дух человека. Возрожден ли дух человека? Если он возрожден от Бога, то слава Богу. Вот этот дух, он должен доминировать над остальным существом человека. Один брат-служитель, он немец, еще когда только началась эмиграция в Германию, это лет 15 назад, первая эмиграция, и он поехал по вызову к родственникам, просто посетить родных. Там во многие его церкви приглашали, он участвовал в служении, так посещал родных, близких, в домах был. Ну и потом приехал, делился. И он говорит, я заметил особенность, как немцы строят дома. Может быть, не 100%, но где он бывал, большинство домов, такой как бы план. Первый этаж, второй и третий. На первом этаже делали так ванну, туалет, там кухня. Второй этаж – спальня, зал там может быть. А на третьем этаже хозяин дома усматривал себе рабочий кабинет, или еще какая-то такая комната отдыха. И он говорит, я бы первый этаж назвал – это этаж для тела. Второй этаж – это для души, а третий этаж – для духа. И такой итог подвел, говорит, на каком этаже мы больше времени живем или проводим. И в нашей жизни. Мы сказали, дух, душа и тело. На каком этаже мы, как духовные работники, больше проводим время? Соответственно, будут плоды, соответственно, будут и последствия. В Канаде это было, позапрошлом веке, там был небольшой городок, и один день недели в этом городке, базар был. Люди съезжались, каждый со своей продукцией, что-то обменивали, что-то продавали, себе покупали и разъезжались. И вот один охотник приезжал каждую неделю на этот базар, свою продукцию привозил. И приводил с собой всегда две собаки, большие такие охотничьи собаки. Одна белого цвета, другая черного. И он решил устраивать зрелище для людей. Натравливал эти две собаки, чтобы они дрались. А люди тут собирались, им было интересно смотреть, и они стали угадывать, какая собака победит. И кто-то предложил, давайте деньги ставить, ставки. И так оказывалось, что как бы там ставки не ставили, но всегда люди были в проигрыше, а в выигрыше был этот охотник. Они думают, сегодня белая победит, побеждает почему-то черная. Другую неделю наоборот ставят, а собаки одинакового роста. Ну и потом один человек с ним дружился, с этим охотником, подружился и решил выведать тайну. Говорит, слушай, почему мы никогда не можем вот так угадать? Ну, кто-то угадывал, говорит, а в основном мы не можем угадать. А он говорит, знаешь, когда я возвращаюсь с базара, я, говорю, черную собаку всю неделю не кормлю, а белую кормлю. Потом через неделю приходим, скажите, какая победит собака, которую кормили всю неделю или которую не кормили? Которую кормили, у нее больше сил. Та, может быть, и злее будет, но победит, которая посильнее. Следующую неделю я наоборот, говорит, кормлю черную, белую не кормлю. И вот так меняю, и люди угадать не могут. Друзья, для нас в этом пример, что мы больше кормим, дух наш или плоть кормим? Если я питаю духовную природу Словом Божьим, хожу на собрания, вот, закрываюсь дверь в закрытой комнате и молюсь Богу в тайне, вот, то есть у меня правильное общение с Богом, не избегаю общения с верующими, то есть питаю свой дух, питаю свою духовную природу, а здесь будут и силы, друзья, здесь будут силы. И побеждать искушения, отражать эти предложения дьявола, согрешить. А может быть, друзья, мы питаем плотскую природу. Развлечения, мирские взгляды, разговоры, вот, или наоборот, вообще бездействие. Плотскую природу вполне устроит и бездействие. Когда ничего не делаем, тоже сил от этого не прибавится. И от этого зависит, какая у нас идет жизнь. Или жизнь победы, или жизнь поражения. Вот. Кто доминирует, или плоть, или дух, находящийся внутри нас? Вот так нам Господь на эту сторону обращает внимание. Еще, братья и сестры, хотелось напомнить Римлянам 8 глава. Там идет разъяснение тоже плотских и духовных христиан. И там есть такое слово, что помышления плотские – суть что? Смерть. А помышления духовные – суть жизнь и мир. Иногда человек говорит, у меня все правильно с Богом, у меня отношения правильные с Богом. Или так, я с Богом. А посмотришь, у него ни жизни, ни мира нет. Он ни в чем не участвует, ни в чем не трудится. Вот со всеми перессорился, на того имеет. Зато говорит, я с Богом. Помышления духовные – суть жизнь и мир, а плотские – суть смерть. А другое место, говорит, о практической стороне. Если живете по плоти, то умрете. Значит, смотрите, если мы будем мыслить о плотском – смерть, жить по плотскому – тоже смерть. То есть у плоти другого выхода нет. Она так и так приводит к смерти. Ее почерк – умершлять все святое, убивать жизнь и помышления, и жизнь. И так умрете. Кто-то скажет, ну а как же, если в нас эта природа, как тогда быть? Братья и сестры, мы все можем поступить по плоти. Вот сегодня по духу поступили, завтра, как Петр, те же самые мы, в том же молитвенном доме или в своем же доме, где мы живем, можем поступить по плоти. Но в чем здесь опасность? Чтобы почерк жизни не был плотским. То есть не оставаться долго в этом состоянии. Если живете по плоти, то умрете, Писание говорит. То есть наступит духовное поражение, смерть. Иногда человек поступил по плоти, но выровнялся, исправился, поправился, исповедался, попросил прощения, помолился Богу, исправил путь, хорошо. А если это уже почерк жизни, то о таких и говорят. Это плотской верующий или плотской христианин. А это, говорит, духовный. Что за этими словами стоит? Мы по-разному живем и по-разному мыслим. Здесь же может быть аналогичный подход к служению. Или по плоти, или по духу. И на это нельзя не обратить внимания. Господь нам вот подсказывает и напоминает через Священное Писание. Особенность плотских какая, друзья? Им много не надо в жизни. Как я слышал рассуждение. Тех, которые ничего в церкви не делают, не трудятся, редко в собрания ходят. Говорит, да мне награду не надо от Бога, мне лишь бы где-нибудь в уголочке там на пире Агнца. То есть быть спасенным и все. Вот плотская природа, она на многое не претендует, друзья. Даже в плане питания. Плотских нужно кормить чем, помните? Молоком, да. 3 глава, 1 послание Коринфянам. Я, говорит, не мог вас питать твердую пищу, только молоком. Плотскому больше не надо. Так, чуть-чуть, побыть в собрании, что-то чуть услышал, коротенько помолился, а то и так вы помолитесь за меня. И все, плотскому этого достаточно. Духовный нет, он, друзья, большего хочет. Он хочет вникать в Писание, исследовать. Он хочет учить Писание. Он хочет большего, друзья. Он как бы стяжает Божье. Слово «стяжает» оно имеет больше отрицательный оттенок, но можно стяжать больше. То есть мне мало и мало все время. Когда я стяжаю больше Божьего, друзья, это будет к силе духовной и к росту, и благословению в нашем служении. Особенность плотских еще, они сравнены в Священном Писании, как младенцы во Христе. Что такое младенец, друзья? Вот он лежит, младенец. Как, по-моему, Руф Паксон описывает это в книге «Жизнь в духе», такой пример. Когда младенец лежит, когда все идет согласно его желаниями, он улыбается, радостно и все. Попробуйте, что-то идет вопреки желаниям младенца. Он сразу заявляет криком, да еще громким: «Немедленно исполняйте». Вот так вот младенцы во Христе или плотские христиане. Когда идет согласно их желания, все хорошо. Они радостны, мирны, согласны что-то делать. Но если не по их воле что-то пошло, все. Сразу возмущение, сразу может быть крик на членском собрании, сразу может быть обида, меня не поняли, меня не хотят и так далее. Отсюда вытекает то, что может произвести плотская природа. А доброго она ничего не может произвести. Поэтому, друзья, вот мне хотелось сегодня обратить внимание на эту сторону, чтобы иметь правильный взгляд на человека, в котором есть, живет и плоть, живет и дух. И тот, и другой проявляет себя в нашей жизни. И если нам только видеть все в человеке плохое, друзья, это крайность. Оно так и есть. Плотская природа ничего хорошего не проявит. И другая крайность, если я только все хорошее буду видеть. С одной стороны, это тоже хорошо, когда я в человеке вижу все хорошее, не притыкаюсь. Но может прийти момент, когда тот, в котором мы видели все хорошее, однажды увидим что-то плохое. Может быть сильное разочарование. Скажет: а я-то думал, а я не ожидал такого от тебя. А вот ожидай. Поднимись выше духовно и посмотри, что там, оказывается, два русла. Два русла. Я думаю, если мы будем правильный взгляд иметь, друзья, друг на друга, вот через призму прочитанного места, я думаю, мы очень друг друга лучше поймем. Меньше будет ссор, разногласий, больше будет снисхождения, больше будет понимания, как у сотрудников. Мы больше и правильнее будем понимать детей и вмещать. Бывает, от ребенка требует то, что нужно требовать от рожденного свыше человека. Он никогда это не проявит. Если он не рожден свыше, хоть сколько вы требуете, он никогда этого не проявит. И наоборот, если есть Божья природа, ее нужно питать, вот, ее нужно поливать, чтобы она росла, ее нужно сохранять. И особенно обратите внимание, что такое грех и что такое искушение. Бывает, эти понятия путают и неправильно молятся, и неправильно ориентируются. Друзья, мне хотелось сейчас, чтобы мы вместе помолились вот о чем. Чтобы благословил нас Бог, чтобы иметь правильный христианский духовный взгляд. Еще помолиться о том, чтобы, проверяя себя, посмотреть, вот кого я больше слушаюсь. Даже скажу, и в служении. Плоть или дух? На что, чего я больше прислушаюсь? Я скажу, что плоть может помогать в служении, друзья. Но она к росту не послужит. Можно так поставить служение, только на интересе. Но духовно к Богу не приблизиться. Я не хотел бы анализировать подробно и детские занятия, но можно акцент занятий переместить, ну, по-разному. Акцент поставить на разное. И будет исходить от того, на что я сам внутри опираюсь. Когда я отрывок читал, вот из 16 главы Матфея, последний стих там так написан: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Это очень важная тоже формулировка для тружеников. О чем я больше думаю? О том, что Божье или человеческое? Когда я участвую в разборе Слова Божьего, моя дикция, мой тон, мое дополнение, оно сопровождается мыслью о Божьем или о человеческом? Когда я вношу какое-то предложение в служение, когда я что-то предпринимаю, остановись, подумай, о чем ты думаешь? О том, что Божье или человеческое? Это очень важный фундамент и позиции, и разные от этого будут действия и последствия. И вот здесь Писание говорит, что Бог, обличая Петра на данный момент, когда он подошел, будь милостив всех Божий, казалось бы, в этих словах греховного ничего нет, а Христос, скрывая внутренность, говорит: ты, Петр, думаешь о том, что человеческое. А что мы, друзья, думаем? Когда куда-то едем, переезжаем, когда устраиваемся получать профессию, когда идем на посещение, когда с кем-то знакомимся, когда что-то привносим, когда идем разделить какое-то общение, о чем я думаю, что Божье или что человеческое? И отсюда зависит, какой будет итог того или иного общения, итог того или иного дела. Пусть Господь нас в этом благословит. И хотелось, чтобы мы об этом помолились, друзья, проверяя, о чем мы думаем, и проверяя, как мы видим себя, как мы видим других, чтобы нам и здесь иметь здравость и трезвость. Вот об этом помолимся. Слава Господу за все. Аминь. Ой, привет!